Может, это объяснит, почему она покончила жизнь самоубийством. Вы знаете об этом? Да. А почему вы интересуетесь самоубийством, Нетти? Я не сторонник теории не трогать дерьмо, потому что оно воняет. Я любопытный. Нетта не была самоубийцей. Помолчав довольно долго, он заговорил. Я месяца два или три не видел миссис Джекоби. С тех пор, как она вышла замуж. Вы не знаете, где она живет? В ее квартире никто не живет. Где она находится? Я же сказал, Сельма там больше не живет. Может быть, она вернется? Если вы не дадите мне адрес, видимо, вас об этом спросят в Скотланд-Ярде. Он едва заметно усмехнулся. Ладно. Сельма жила на Хэмптон-стрит 3Б, недалеко от Расселл-сквер. Теперь прошу меня извинить, мне надо работать. Я поднялся. У вас случайно нет фотографии Сельмы? Он бросил на меня спокойный, испытующий взгляд и покачал головой. Я не собираю фотографии замужних женщин. Всего хорошего. Большое спасибо. Я ничего не скажу о вас полиции. Я направился к двери, но остановился. Там внизу стоит шикарная машина. Это ваша? Да, в чем дело? Так, ни в чем. Можно гордиться такой. Всего хорошего, повторил он. Знаете, доверительно добавил он, теперь я понимаю, почему у вас такое лицо. И мне, поверьте, немного жаль, что отделавшие вас люди не поработали получше. Я сказал, что, наверное, приду еще раз, и вышел. Глава 15. Кристаль как-то раз сказала, что Брэдли редко приходит в клуб раньше 10 часов. Я посмотрел на часы и решил, что сейчас самое время для визита. Квартира Брэдли находилась над каким-то гаражом, за занавесками горел свет. Я попытался попасть в квартиру через окно, но это не получилось. Тогда я позвонил. Пришлось подождать немного, прежде чем за дверью послышались шаги. Дверь открылась. Я не ожидал увидеть Фрэнки, но он был изумлен не меньше меня. «Хелло, гангстер!» — сказал я. Он открыл рот, чтобы закричать, но я опередил его. Мой удар пришелся ему как раз в челюсть, после чего я подхватил его и мягко уложил на пол. Я захлопнул за собой дверь и прислушался. Наверху кто-то воскликнул. «Фрэнки, кто там?» Это был голос женщины, показавшийся мне на редкость знакомым. Я оцепенел. Мне трудно было поверить, но голос принадлежал Нетти. Я поспешил вверх по лестнице и мельком увидел ноги в нейлоновых чулках и подол голубого платья. Затем раздался испуганный, сдавленный крик, и дама исчезла. Я споткнулся. Выругался, поднялся вновь и оказался в небольшом холле с тремя дверьми. Одну из них рванули, и показался Джек Брэдли. Я пошел на него и увидел автоматический пистолет 38-го калибра в его руке. Я остановился. — Вы мне за это заплатите? — выкрикнул он. — Как вы посмели сюда войти? Я прислушался, не обращая на него внимания. Где-то хлопнула дверь. — Хелло, Брэдли. Кто это была, ваша подруга? Одно неправильное движение, я стреляю. Руки вверх, я вызову полицию. Вы не сделаете этого, и стрелять вы не будете. У вас нет разрешения на хранение оружия, а полиция не церемонится с такими, как вы, когда они балуются пистолетами. Выражение его лица изменилось. Во взгляде появилось сомнение. Этого было достаточно. Я выбил из его руки пистолет и столкнул его ногой с лестницы. Брэдли кинулся на меня. Я отпихнул его и бросился в комнату, из которой он вышел. Там никого не было. Но я уловил запах сирени. Значит, все-таки Нетта. В стене напротив я заметил дверь. Она была заперта, я разбежался и высадил ее ногой. Тем временем во дворе раздался звук заводимого стартера и шум отъехавшей машины. Я оглянулся. Ко мне приближался Брэдли с железным крюком в руке. Я отвернулся от удара, схватил его с запястья и крутанул так, что крюк выпал. Он был бледен, глаза метали молнии. Вы как-то хвастались, что сильнее Фрэнки. Теперь у вас есть возможность доказать это. И я избил его так, как не сделали этого его подосланные ко мне бродяги. После этого я схватил его за шиворот и потряс. Говори, кто была эта дама. Если не скажешь, я сверну тебе шею, понял? Это была Сельма Джекоби. Убирайтесь. Нет, скотина, это не Сельма. Это была Нетта. Не так ли, признавайся же? Он отказался отвечать, чем сам предопределил то, что последовало за этим. В воздух полетели лампы, столы, ящики, и Брэдли тоже. И тут появился Фрэнки с ножом. «Убей его!» — прошипел Брэдли на последнем издыхании. Нож прорезал мой рукав, поцарапал бицепс, а потом Фрэнки оказался без ножа и без сознания. Я нагнулся над Брэдли. Ну так как насчет справочки? Это была Нетта. Чтоб тебе пусто было, да. Вернулась из могилы. Чего она хотела? Деньги. Сколько ты ей дал? 300 фунтов. Зачем ей? Чтоб могла смыться. Почему? Не знаю. Я схватил его за уши и постучал головой о ковер. Почему? Видит Бог, не знаю, говорю же. Ну, только не рассказывай, что ты дал ей деньги, потому что она потребовала. Почему ты дал ей деньги? Она продала мне несколько колец, простонал он. Где они? Там. Он пополз к поломанному столу и выдвинул ящик. Я взял 4 кольца с бриллиантами. Трофеи Джекоби? Да? Не знаю, о чем вы говорите. Она сказала, что это ее кольца. Не знаю я ничего о Джекоби. Ты знаешь кое-что, мерзавец. Откуда они у нее? Я ее не спрашивал. Она за 300 продала мне все 4. Я купил их, потому что они стоят намного больше. Я вручу их Коридану. Скотланд-Ярд, сечешь? Они принадлежат мне. Я заявлю на вас. Это грабеж. Не валяй дурака. Ты же не хуже меня знаешь, что они из трофеев Джекоби. Где я могу найти Нетту? Не знаю. Она не сказала, куда поедет. Было похоже, что он говорит правду. Ладно, Брэдли, теперь мы квиты. Я посмотрел на него и обнаружил, что мое лицо по сравнению с его можно было вполне назвать красивым. Утешившись этим, я вышел. На углу Хэмптон-стрит я вылез из такси. Дом с табличкой 3Б был в самом конце улицы. Света в зашторенных окнах не было. Я попробовал открыть дверь, она была заперта. Я отошел назад и осмотрел фасад. Рядом с окном проходила водосточная труба. Я пошатал ее и убедился, что она должна выдержать мой вес. Я оглянулся вокруг. Никого не было. Скарабкался по трубе к окну и прислушался. С Трассел-сквер доносился приглушенный шум машин. В квартире Сельмы и Джекоби было тихо. Я вытащил нож, просунул лезвие между рам, поднял задвижку, оглянулся еще раз и влез в комнату. Это была спальня. Вдруг у меня по коже поползли мурашки. Опять запахло сиренью. Я задернул шторы и щелкнул зажигалкой. Ее слабый огонек помог мне отыскать выключатель, и я зажег свет. Кровать стояла в углу, была уже разобрана. На покрывале лежала шелковая ночная рубашка, рядом с кроватью стояла пара голубых домашних тапочек. Я подошел к платяному шкафу и выдвинул ящик. Он был полон нижнего шелкового белья и нейлоновых чулок. Некоторые из них были ношены, другие совсем новые. Я погасил свет, открыл дверь и прислушался. В полной тишине я слышал лишь собственное дыхание. По короткому, узкому коридорчику я подошел к другой двери, приложил ухо к замочной скважине и снова прислушался. Ни звука. Я открыл дверь и посмотрел в темноту. Мне стало немного страшно. Я пошарил рукой по стене, нашел выключатель и, немного помедлив, нажал на него. Мгновение я оглядывал большую, хорошо обставленную гостиную и вдруг почувствовал, что волосы у меня на голове встают дыбом от ужаса. Передо мною на ковре лежало распростертое тело маленького Литл Джонса. Кожа на его виске была разодрана, на ковер стекала кровь. Рядом с телом валялась тяжелая кочерга, перепачканная кровью. Я нагнулся и взял его за руку. Она была еще теплой. Я опустил руку, она глухо стукнулась о ковер. Литл Джонс умер недавно. Несколько минут я стоял в оцепенении, тупо глядя на печального детектива, в чьей гибели виноват, в общем-то, был я. Я был не в состоянии что-либо делать или соображать. Даже ярости не было, только чувство усталости и ноющая боль в груди. Внезапно я увидел, что узкая дверь в дальнем углу комнаты начала медленно открываться. «Кто там?» Спросил я и не узнал свой голос. Дверь распахнулась, я непроизвольно отпрянул. Передо мною стояла Нетта. Мы смотрели друг на друга через труп Литл Джонса. «О, Стив, Стив, слава Богу, что ты, наконец, меня нашел!» — воскликнула она. Я стоял, как истукан. Она бросилась мне на шею. «Это же я, Стив, я, Нетта!» Я не мог оторвать взгляда от Литл Джонса, но прижал ее к себе. «Увези меня отсюда, Стив!» — рыдала она. «Пожалуйста, увези меня отсюда!» Я опомнился, обнял ее за плечи и повел в спальню. Мы сели на кровать, и я подождал, пока она выключится. «Нетта, так у нас ничего не получится!» — сказал я через некоторое время. — Тебе надо собраться с силами. Если это как-то возможно, давай я тебе помогу. Она отодвинулась от меня и провела дрожащей рукой по густым рыжим волосам. В ее глазах был один страх. — Ты ничего не понимаешь. Я же убила его. Ты слышишь, Стив? Я убила. Меня бросало то в жар, то в холод. Неожиданно она вскочила и кинулась к двери, но я поймал ее. Она пыталась вырваться, однако я держал крепко. Мы смотрели друг на друга, и нам обоим было страшно. «Ты убила его? Что с тобой, Нетта?» Она обмякла в моих руках. Запах сирени от ее волос и тела, несмотря ни на что, дурманил мне голову. «Они найдут меня, Стив. До сих пор я от них уходила, но на этот раз они меня найдут». Меня колотило зноб, на лбу выступил холодный пот. Лучше всего было бы сейчас убежать из этого дома, и от нее здесь совершено убийство. Я стиснул ее руки и попытался сосредоточиться. Я вспомнил часы, которые мы вместе проводили 2 года назад, и мысль о бегстве отпала. «Ну вот что, давай-ка все по порядку», — сказал я, прижимая ее к себе. «Что нам надо, так это немного выпить. У тебя есть виски?» «В гостиной, Стив». У нее тоже зубы выбивали дрожь. Я довел ее до кровати. «Сядь, я сейчас приду».